Когда Докея вышла из хаты, он принялся отплясывать какой-то невиданный танец, стараясь всякий раз задеть локтем Дмитра. Потом стал передразнивать знакомых парней и девчат, изображая, как они степенно ведут себя при родителях, как смелеют на танцах и, наконец, как свободно держатся вечером, когда месяц за тучи заходит. «А где ж ты сегодня Григория потерял?» — спросил Дмитро, заглядывая в смеющиеся янтарные глаза приятеля. Тот сразу стал серьезным. «С Грицем мы чугунок разбили». «Как так?» «А вот так». Варивон сел на край топчина и закинул руки за шею. «Связался, черт, с Федорой. От Югина идет, а к ней заходит. Ну, его к бесу. Я думаю так. Не любишь? Ходи хоть к пеньку. А полюбил, веди себя честно. Так я говорю». Скуластое лицо его стало суровым и от этого похорошело. Насмешливые огоньки в глазах потухли. «Может, это вранье?» Дмитро с нетерпением ждал ответа. «Где я уж там?» «Сам видел. Теперь я с ним к бондарям ни ногой. От стыда сгоришь». Дмитро решительно подошел к товарищу и положил руки на его плечи. «А со мной пойдешь?» «С тобой?» — удивился Варивон. «Ты сегодня не того?» — он щелкнул себя пониже подбородка. «Нет, не того. Пойдешь?» Дмитро сильнее нажал на плечи Варивона. «Вот так так!» — совсем растерялся очеред. «Ты скажи, какой тебя сегодня слепень укусил?» Он с трудом отвел тяжелые руки друга. «Скажу». Дмитро запнулся, с трудом подбирая слова. «Приглядываюсь я к ней. Очень она мне нравится. Если она и впрямь такая, как я ее вижу, сразу, не раздумывая, послал бы сватов. Только тебе говорю, мать об этом ничего не знает. Заикнешься, голову оторву». «Но-но, полегче». Варивон схватился за шею. «Без головы картуз не на что будет надеть». «Это как знаешь. Так что держи язык за зубами». «Ну, дела». Варивон тут же прикинул в уме, что Дмитро женишок не из последних, да и ни одна чарка перепадет от него. Он и верил, и не верил. Подумать только, сколько лет ни одной девке слова не молвил. А тут лезет на пролом, как медведь на пасеку. Все они такие скрытные черти. Молчит-молчит, да головой в пекло. Славный женишок, думал он, любуясь возбужденным лицом друга. «Пойдешь со мной?» «Да видишь ли, дорога дальняя». «Чего-то, значит, ноги болят», — вздохнул Варивон. «Знаю я, чего твоим ногам надо. Пинчушка несчастный», — улыбнулся Дмитро, доставая из шкафчика бутылку. «Быть бы тебе фельдшером, ну просто как рукой сняло». Выпив очеред, поморщился, понюхал корочку. «И что оно за диво такое? Вроде бы вода и больше ничего, а всякую хворь из тела гонит. Кажись, там на донышке еще что-то блестит. Иди ты к бесу. Гляди, как бы я твои ноги кочергой не полечил. Она уже давно по тебе плачет». «А знаешь», — Варивон вдруг заговорил серьезно, — «выбор твой, значит, похвалить хочу. Хороший выбор. Югина — это девушка». Варивон поднял палец. «И я так думаю», — Дмитро нахмурился. «Только выйдет ли что из этого?» «Должно выйти», — с уверенностью сказал Варивон. «Да ведь и то сказать, догонишь или нет, а погнаться можно». «Хороша поговорка, да не про меня». И Дмитро резким движением открыл сундук, начал переодеваться. «Куда это вы?» — спросила с порога вернувшаяся Докия. «Вашего красавца сватать веду». Варивон улыбнулся, но, поймав на себе разъяренный взгляд товарища, сразу сбавил тон. «Пройдемся по селу». «Давно пора», — согласилась Докия. Она видела непривычную торопливость в движениях Дмитра и глазами спросила Варивона, но тот только опасливо покосился на друга и принялся с увлечением рассказывать всякие новости. Сазоненко из города вернулся, волосы на себя рвет. Пропал его паёк на дубильне, думал, значит, лавочная душа весь век подниматься на гнилой коже, как-то дрожжах. Располагал, что Непу конца краю не будет, а мешок с червонцами-то и лопнул. Закрыла власть их гнилую лавочку. Еще, значит, на одну язву внутреннего капитализма меньше. — Так им и надо, — отозвалась Дакия. — Одно, что людей обманывали, другое ведь город отравили тяжелым духом. Возле речки прямо пройти нельзя. Теперь там построят завод. Кожевенный? Кожевенный. По последнему слову техники. А рядом новая электростанция строится. Белые-белые, как яблони в цвету. И сильная, куда старой пыхтелки до нее. Вот забыл, на сколько тысяч киловатт. Все предприятия осветит и окрестные села. На глазах меняется город. Нагляделся? Нагляделся, когда возил Заворчука хлебозаготовки. Думал старые леса обмануть власть, да не удалось отвертеться от задания. Теперь бродит темнее тучи. Как-то мы с Софией хлеб ссыпали, я и засмейся. Так что тут было? Рад кричит, что добро мое возишь, погибели на вас нет. А я ему спокойно да с расстановочкой. Не к погибели наше дело идет, дядько Сафрон, а к жизни... Чуть до кнута дело не дошло. От злости морщин у него залило потом, рычит на всех. Недавно какого-то гостя сразу, не поздоровавшись, ошарашил. И в левых, и в правых уклонах болтается, а сделать толком ничего не может. А потом покосился на меня и затих. Пошли, Дмитро, за счастьем. Глава 49. Мягкий сентябрьский день затягивал солнце в небо сизоватых облаков. Только иногда оно, сверкнув золотым плавником в рваном клубящемся просвете, оживляло темные воды трех прудов, и все село словно подымалось на волне, а новые земли, до тех пор затененные, бежали, перемежаясь тенями по обочинам дорог. Дмитро не слушал болтовни Варивона. Мысли и надежды его сбились в тугой клубок. «Вон, Грицко пошел!» — тронул он за плечо Варивона. Вдалеке на тропинке, ведшей к лесу, маячила невысокая фигура Шевчика. Парней разделяла широкая задумчивая левада. Солнечный блик, осветив зеленые заросли конопли, погас возле кучки стариков-подсолнухов, которые советовались о чем-то, касаясь один другого тяжелыми головами. Из-за деревьев показалась хата Бондари, и Дмитро заколебался. Может вернуться? Но, поймав на себе насмешливый взгляд товарища, нахмурился и решительно пошел к воротам. Хозяева сидели за обедом и совсем не ожидали таких гостей. Марийка засуетилась по хате, а Югина в смущении положила ложку на стол. Только Иван степенно поднялся из-за стола, поздоровался и сказал жене: «Марийка, гостям-то и сесть не на чем». Бондариха принесла стулья с другой половины. «Садитесь, садитесь. Да простите, что беспорядок в хате. Нежданный гость из кареты, а хозяева не одеты». «Незваному гостю и кости мясо», — отозвался Варивон и подмигнул Югине. Та краснея улыбнулась. И Дмитро почувствовал себя так спокойно, точно не раз уже бывал у Бондари, и с удивлением отметил, что за столом тотчас же завязалась простая, непринужденная беседа о хозяйственных делах. После обеда хозяйка подсела поближе к Дмитру. С каждой минутой их все крепче связывали невидимые нити приязни. Бондариха, казалось, не слушала, а пила каждое его слово. Только Югина молчала, и по ее задумчивому лицу часто пробегали тени. Дмитро понимал, что девушка думает о Грицке, и, может быть, догадывается о причине их прихода, верит и не верит своим догадкам, она беспокойно и удивленно поглядывала на Варивона. Иван, казалось, тоже рад был гостям, хотя и посматривал насмешливо на жену, которая таяла как воск от рассудительных речей Грицвита.